Глава 21. «Вороновский, вы меня разочаровываете». Не дрогнув лицом, я перешел на полушутливый полуофициальный тон. «Какое первое правило переговоров с демонами? Как удачно, что мы проходили это в академии». Студент привычно поскучнел и пробубнил. «Не доверять им, пока не заключена сделка, господин преподаватель. Но это не... Вот именно». Он решил, что находится в безопасности и решил отомстить в меру своих возможностей. Лучше скажи, в чем была его ошибка? Он должен был потребовать, чтобы ты его защищал, а не просто трогал, послушно ответил баронет. Сразу видно, неопытный демон попался. Все правильно. Практику отработал замечательно. На сегодня урок закончен. Мина, у нас есть мешки для тел? Я повернулся к дряде, которая сразу затараторила. За кого ты меня принимаешь? «Как вообще можно спрашивать такое у девушки?» «Конечно, есть. Сейчас принесу». И подцокала по ступенькам. Сомнения Вороновского, очевидно, не исчезли до конца, но он решил больше не поднимать тему. И хорошо, а то бы пришлось устраивать ему несчастный случай. Следующий час мы очищали подвал. Более-менее цельные тушки упаковали вместе с вырванными клыками убитых, а дальше пришлось несколько раз отмывать пол и стены от крови, благо она и не думала засыхать. Я позвонил Генриху, и он, на удивление, покладисто пообещал организовать продажу ценных ингредиентов. Гоблин заодно предложил сделать фотографии и указать на отражение фальшивого прорыва, чтобы стрясти компенсацию с империей, но это было уже слишком. Далее проводил до такси картинно зевающего Вороновского, баронет до последнего рассчитывал, что я оставлю его ночевать. Поужинал, не помню чем, и лег спать. Вопреки своему обещанию, вилял не приходил, и я смог отлично выспаться, что не могло не радовать. Утренняя гимнастика и сытный жирный завтрак сделали день еще лучше. И главное, сегодня пятница. Наконец, начнут воплощаться давно задуманные планы. По такому случаю, я даже хотел отпроситься с занятий, но ректор очень просил меня присутствовать. Мол, академия сейчас находится под серьезным прицелом, и враждебные родители только и ждут, когда я отступлюсь. Ну ладно, все равно аукцион состоится вечером, даже успею узнать, как там подготовка к прибытию высокого гостя. В академии произошел забавный инцидент. Когда я парковал свой новенький джип, с парковочного места неподалеку сорвалась дорогая на вид машина и остановилась прямо передо мной. Оттуда выскочил манерный старшекурсник, картинно закрыл переднюю дверь и разве что мне рукой не помахал. «Если это корыто будет здесь, когда я поеду домой, не обессудь», заявил я как можно громче широкой улыбкой. «Только попробуй», – мгновенно взвился юноша, оставаясь на безопасном расстоянии. «Мой отец тогда с тобой такое сделает?» «Он князь?» – я склонил голову на бок. «Герцог? Граф?» «По глазам вижу, граф. Слушай, для меня это уже слишком просто. Пусть хоть друзей приведет». «Ты еще пожалеешь», – с пафосом заявил юноша и побежал в основной корпус. «Неужели решил пожаловаться декану? Или сразу к ректору на поклон?» Как представил ее лицо и мощь отвешенного пинка, так сразу на душе хорошо стало. Не знаю, успел ли дворянчик быстро вернуться или все же проявил немного благоразумия и не побежал жаловаться, но он присутствовал в классе перед началом урока. Я привычно поправил костюм, вызвал Барбатоса и взялся за пульт, но тут послышался ехидный шепот. «И чему эта абразина может нас научить? Думают, если нацепила на себя дорогие тряпки, все теперь знает? Куда только смотрит руководство?» Он едва понизил голос, нагло глядя на меня. Несколько эльфов ехидно ухмыльнулись. Почти все студенты выжидательно уставились на меня, но широкой поддержки дворянчик не нашел. «Если есть что сказать, предлагаю поделиться со всей аудиторией. Ну уже, вставай, не стесняйся». Моя спокойная улыбка нервировала его. Скорее всего, он надеялся, что я закричу «Рорк, крушить!» и брошусь кулаками, а он снимет это и выложит в сеть. Вон и смартфон на столе лежит, камерой ко мне. С обычным орком могло бы и сработать, но точно не со мной. У нас в школах и не таких приземляли. Дворянчик немного поерзал, но, услышав смешок Вороновского, быстро встал и попытался принять гордую позу. Получилось откровенно так себе. Мне скрывать нечего. С каких пор нас учит орк? Неужели в академии не нашлось денег на нормального учителя? Я проверял, у тебя нет никакого образования. Ты вообще такой же студент, как и мы. «Все верно, мы примерно одного возраста, и несмотря на разницу в социальном статусе, я закрою глаза на твою дерзость. Руководство Академии и Инквизиция считают, что практика и знания непосредственно из первоисточника гораздо ценнее бумажек дипломов. Вы, будущие охотники на демонов, вас обучают, чтобы при наступлении новой эпохи хаоса вы не были растерявшимися мальками, не встали на защиту империи. Дело было не только в мальце, для наработки авторитета следовало убрать любые сомнения в моей квалификации, ну и поставить наглеца на место. И поэтому я сейчас здесь, учу вас настоящим вещам, а не вместе с вами впитываю 200-летнюю пыль замшелых фолиантов. Вопросы? Ты так и не ответил, почему мы должны тебя слушать? Что, каждый орк оказывается специалист в демонологии? Разумеется, нет. Полагаю, небольшая демонстрация сэкономит нам время. Барбата сначала не поверил, когда я отпустил вожжи. Нет, я не идиот и по-прежнему не доверял ему свое тело, просто убрал скрывающий его маскировочный барьер и поделился силой. Демон с удовольствием воспользовался возможностью и всю полученную от меня энергию вложил в собственную ауру, развернув ее во всю мощь. Аудиторию накрыло волной первородного хаоса, ужаса и страха. В таких ситуациях лучше всего проявляется истинная натура. Под артиллерийским обстрелом или воздействием демона парни и девушки рыдали совершенно одинаково, вне зависимости от пола. Играли роль лишь личные качества. Я подметил тех, кто не поддался. Пусть они заметно побледнели и дрожали, но быстро окружили себя защитными заклинаниями, а кто-то готовился атаковать. Не без гордости отметил, что самыми стойкими оказались мои девушки, Вороновский и гном с первого ряда. Этот вообще будто ничего не заметил. Интересно, какой-то иммунитет к демонам? «Как многие и поняли», – спокойно произнес я, вновь отрезая Барбатоса и показав ему мысленный кулак. «Я заключил сделку с высшим демоном. Он согласился передать вам свои знания, так что цените возможность». Я успел сесть за свой стол и откинуться на спинку, как на меня посыпались вопросы. «Почему вы раньше не сказали? Что это за демон? Что ему пообещали в обмен на знания? Вы с ума сошли?» Они лились буквально отовсюду, и стоило мне поднять руку, сразу затихли. «Отвечу всем вкратце. Сделка одобрена Инквизицией. Ее детали не разглашаются. Кому не нравится, могут продолжить обучение по классической схеме. Также у меня есть право отлучать от своих занятий отстающих учеников. 16-й пункт Устава Академии». Я резко встал и в несколько шагов оказался перед дворянчиком. Он дрожал, как осиновый лист, и избегал смотреть мне в глаза. «Я не планировал пользоваться этим правом так рано, но для тебя сделаю исключение. Свободен». «Но почему? Я же просто спросил!» Он так сильно испугался, что не мог контролировать язык. «Трусам не место в профессии. Твоя смерть меня не волнует, но ты можешь подставить товарищей или мирных жителей. Встать!» Последнее слово я выкрикнул, вложив в голос немного силы. Барбатос научил. Юноша подскочил, как ужаленный, во всей красе демонстрируя расплывающееся на штанах мокрое пятно. Первой громко фыркнула Мина и почти сразу Кира. Их поддержал Вороновский, а там и гномы присоединились, которые раскачали всю аудиторию. Покрасневший, как рак дворянчик, пулей вылетел из аудитории, отчаянно прикрывая штаны. Я снова поднял руку, мгновенно заставив всех замолчать, и ласково поинтересовался. «Есть еще сомневающиеся в моей квалификации? Нет? Отлично. Тогда начинаем урок. Тема сегодняшнего занятия – пентаграммы, их эффективность и методы начертания». Во время обеда опозоренный дворянчик попытался встать у меня на пути. Выглядел он полным фальшивого раскаяния. «Господин Чернышов, послушайте, мой отец...» «Пусть за твоего отца, — говорит он сам. И вообще, мое рабочее время закончилось, так что уйди с дороги, не то врежу». Подмигнул отпрыгнувшему в сторону юноши и взял поднос. На раздаче еды меня уже хорошо запомнили и сразу накладывали тройные порции. Чем мне нравился орочий организм, все уходило в энергию и мышцы, вообще ни капли жира не появилось. Я иногда ощущал себя большим зеленым котом. Сегодня кормили весьма недурным пловом и фруктовым чаем. «Чем займемся?» За веселой улыбкой Мина хорошо скрывала тревогу. Вот Кира была не так искусна и то и дело прикусывала губу. Я собирался было ответить, как к нам подсел Вороновский. «Классно ты этого графа размазал. И демонстрация супер. Теперь вся Академия захочет у тебя учиться». «Не покатит. Я беру только охотников на демонов. И курс уже сформирован», – пожал я плечами. «Да и зачем тем же джазистам информация о призыве и укрощении тварей?» «Ну, я скорее про истребителей чудовищ говорил», – баронет довольно улыбнулся. «У нас теперь престиж до небес взлетит. Сегодня повторим тренировку?» «У меня другие дела». Уклончиво ответил ему, давая понять, что хочу побыть наедине с Миной и Кирой. Увы, Вороновский оказался глух к намекам. «Точно, сегодня же аукцион», – хлопнул себя по лбу юноша и тут же спросил. «Подбросишь? Я все равно собирался его посетить, если других дел не будет». «Конечно», — ответила Мина, успокаивающе поглаживая меня по плечу. «Погоди, а у тебя разве нет занятий после обеда?» «Да, точно. Историчка обещала меня с навозом смешать, если еще раз пропущу занятия», — расстроенно вздохнул Вороновский. «Тогда вызову такси. Встретимся там». Поговорить толком не получилось из-за присутствия баронета. Он еще вызвался провожать нас на парковку и провожал долгим печальным взглядом. «Ничего не понимаю». «Ты сейчас самая популярная персона в Академии, да и в самой Твери у многих на слуху», – с готовностью пояснила наша специалист по связям с общественностью и главная собирательница слухов. «Он демонстрирует остальным дружбу с тобой, чтобы подняться повыше на социальной лестнице». «О боги, я чуть себе лоб не расшиб, а ведь казался нормальным человеком». «Поверь, на фоне других дворян он еще очень даже адекватен», – Мина внезапно прыснула. «Смотрите, где этот чудик припарковался». Поскольку свободных мест не оставалось, он перевез свою драгоценную машину к мусорке. Суккуба тут же сделала фото и выложила в студенческий чат, собирая реакции. «Это все, конечно, весело, но у нас есть дела поважнее. Барбатос, явись передо мною звездою, тропою, ну и все такое». «Ого, ты вызвал меня не в пыльный класс и не в душевую. Чувствуется прогресс в наших отношениях», — заявил демон у меня в голове. «В следующий раз исправлюсь и вспомню о тебе в мужской бане. Давай серьезно. Пятница уже. Отмеренный нашим общим знакомым срок все ближе. Мне не хотелось произносить имя Велиала вслух, вне защищенного места. Мы ехали по городским улицам, и кто знает, какие здесь методы прослушки. Полог я, само собой, раскинул, как только нажал на педаль. Ты нашел место?» «А чего о нем переживать? Все путем. Ты дал ему хороший бой в своей пустой голове. Через пару лет ему надоест пытаться тебя сломать и...» «Если ты говоришь это серьезно, можешь выметаться и больше никогда...» «Да ладно тебе, пошутить уже нельзя. Скучный ты», — обиженно фыркнул демон. «Нашел, конечно. Твоя эльфийка очень помогла. Она сегодня вернется и все расскажет. Я обещал ей дать это право». «Погоди, ты что, искал место с Сати? Я специально развел вас, чтобы увеличить охват. Мне совсем не понравилась мысль, что темная эльфийка ходила вместе с герцогом. И как она вообще тебя видела?» «Так я сам к ней подошел. Мы встретились в одном и том же месте. Она долго пыталась меня убить, но потом все же послушала голос разума. У нее была хорошая наводка. Я сумел сузить круг. В общем, то, что надо». Он сделал вид, что покровительственно хлопает меня по плечу. Мне сильно захотелось вывернуть руль и впечатать его в сторону машины в стену. «Она все расскажет, а я пошел. Извини, нужно подготовиться к воскресенью». «Собираешься принять участие и не выставишь счет? С чего вдруг такая доброта?» «Без меня у вас ни одного шанса. В первую очередь я забочусь о себе. Когда Велиал высосет ваши души, он узнает обо мне и...» «Можешь не продолжать, свободен». Я недовольно рыкнул, с трудом подавляя всколыхнувшееся раздражение. Хотел заехать в магазин и редакцию, но теперь придется ехать домой и оттуда на аукцион, если вообще время останется. Барбатос не соврал, Сати действительно вернулась. Темная эльфийка расположилась на кухне и жадно пожирала бутерброды с плавленным сыром, запивая их крепчайшим кофе. От одного взгляда на его чернильную черноту у меня дух перехватило. Фу, гадость. «О, я как раз собиралась звонить», — улыбнулась Сати. «Ну, после еды, душа и часика дремоты. Вымоталась просто ужасно. Давай я тебе что-то приготовлю». Мина провязала кружевной фартук и встала у плиты. «Чем ты вообще питалась? Не говори, что сушеным хлебом». «Именно им. Традиции, чтоб их. Не догадалась взять ничего другого». «Они устарели 1000 лет назад. Ты так себе желудок посадишь». Дриада зажгла огонь и поставила вариться кашу. «У нас и так работа опасная. Нужно быть сильной и здоровой». Я с таким офигеванием следил за преображением рыжего генератора проблем в заботливую наседку, что позабыл вступительное слово. В итоге махнул рукой и сел рядом, попросив Киру сделать чай. Когда Сати умяла 5 бутербродов и заела все большой тарелкой каши, она сыто откинулась на спинку кресла и душераздирающе зевнула. «Можно мне сначала поспать?» – жалобно спросила она. «Кофе вообще не действует. Бракованный, наверное». «Да им можно из мертвых воскресить», — воскликнула Дриада. «Ты вообще не отдыхала?» «Некогда было. Болото кишат чудовищами. Еще постоянно следила за прибившимся демоном. Сказал, у него контракт с Рорком, и он не поможет. Но я все же решила не ослаблять бдительность». «Правильно», — похвалил ее легким кивком. «Извини, но времени осталось мало. Вот выпей чаю и расскажи сначала. Темная эльфийка страдальчески скривилась, но все же послушно глотнула собранный дриадой травяной сбор. Он подействовал гораздо лучше заморского напитка, и Сати поведала нам о своих злоключениях. Она решила не тыкаться, подобно слепому котенку, и отправилась в архив. Как и полагается любому уважающему себя ассасину, эльфийка сделала это ночью и почти до рассвета изучала старые карты. Времени не хватило, и она ушла, чтобы через час вернуться и попросить архивариуса помочь. Тот с радостью выполнил просьбу темнокожей красавицы и быстро нашел для нее расположение заброшенных монастырей. Дальше последовал выкуп мотоцикла, ушедшего на пенсию истребителя чудовищ. Тут мне захотелось ударить себя, я даже не подумал про транспорт для нее, но Сатия восприняла это как норму и использовала свои сбережения. Я обещал возместить ей при первой же возможности, наткнувшись на недоумение в глазах. Я проверила два монастыря, ничего, там просто жили и молились. С третьей попытки повезло, чуть было не приняла его за пустышку, но твой демон показал скрытый проход. Там, в подвале, такая классная пентаграмма, она металлическая, со множеством рун, состоит из нескольких элементов. Пока их все не опустишь, она не активируется, и ни один демон не почувствует. Я чуть того хмыря не поймала. Отлично, завтра поедем туда все вместе, пока отдыхай. У меня значительно улучшилось настроение. Лучше просто не придумать. Я-то рассчитывал на что-то отдаленное и укрепленное, а пентаграммы начертить. А я пока сделаю пару звонков. Ох, и попляшут они у меня. Первым делом я хотел спросить у знакомого инквизитора, какого хрена он не рассказал мне об этом месте? У него тут масштабный прорыв под носом, а я узнаю об этом монастыре чуть ли не по случайности. Что-то здесь явно нечисто.